Глава 37. Мы молчим. Нам уже сменили белье. Крутой сходил покурить, тогда как я успокоиться не могу. Я просто понимаю, что у нас будущего нет. Мне надо уехать с Алисой. Мне придется. Я не могу ее оставить надолго одну в чужом городе, а на тетку особой надежды нет. Я не смогу и здесь остаться, и я не хочу проблем с Мамаем, и в то же время я боюсь рассказать Савелью правду. Я так запуталась, что не знаю теперь, как распутать этот клубок, который только увеличивается. Я должна признаться в том, что это я сдала поставку. Это из-за меня пострадал Бранду. Крутой поймет или нет? А если нет? Если, наоборот, станет еще хуже? Алиса без меня пропадет, да ее подставлять под удар я просто не имею права. Хлопает дверь. Савелий вошел. Тут же сканирует меня тяжелым взглядом. Он уже давно оделся, тогда как я так и сижу, закутанная в полотенце. «Одевайся, поехали». Шмыгаю носом. Романтика растворилась. Кажется, я сама все испортила. «Куда?» «В больницу». Опешиваю. Он сказал это резко, схватил ключи из тумбочки, надел куртку. «Зачем?» Непонимающе хлопаю глазами, вижу, что крутой раздражен, это еще мягко сказано. «А сама не понимаешь? Я тебя порвал, похоже. Не должно так болеть, ты рыдаешь уже полчаса». От этих слов я маленько опешиваю, потому что боль уже давно прошла. Больно было только тогда, когда он брал меня, и все. Потом уже ничего подобного не было. «Мне не больно уже, все нормально». Я вижу, как на скулах крутого желваки заиграли. Он пристально смотрит на меня. «Даша, я не шучу, одевайся». «Нет, честно, уже не больно, я не от этого плачу». «А чего же, жалеешь?» «Нет, просто». «Что просто?» «От радости, что я уже женщина». Поднимаюсь, у Савелия сводит брови. Смеешься? «Нет, правду говорю, все хорошо, Савелий. Давай здесь до утра останемся. Со мной все нормально, правда». Подхожу и обнимаю крутого, прижимаюсь к нему. Он обнимает в ответ, целует в макушку. «Ложись, скоро светать начнет. «Я с тобой хочу». «Хорошо». Мы ложимся в постель, я убираю полотенце и прижимаюсь к Саве, прилипаю к нему и тут же отключаюсь. Не смогла я ему ни в чем признаться. Я сделаю это чуть позже, когда буду готова отпустить его, а пока... Пока мне так хочется любить и быть любимой. Я просыпаюсь от звонка, у крутого телефон пищит. Савелий Романович меня обнимает. Савелий. Точнее. Ночью кое-что изменилось. «Доброе утро». «Доброе, малыш». Крутой целует меня в губы и тянется к телефону, а после я слышу взволнованный голос из трубки. «Когда?» «Ладно, я еду. Приеду, сказал же». Крутой наспех одевается и набрасывает рубашку на широкие плечи. «Что-то случилось?» «Ерунда, в город надо». «Как Бранда?» «Оклемается. Что с этим быком станет?» «Не ссорить с Фари из-за меня, пожалуйста». «Не бойся, он перегнул вчера. Обычно Фари не дерется, не его методы». «А кто дерется?» «Я дерусь, за всех». «Вы, то есть ты спортом раньше занимался?» «Я бы это спортом не назвал. Бокс, свои без правил, на выживание скорее». Подхожу, кутаюсь в одеяло. При свете дня вижу вблизи его шрамы. Много шрамов. Особенно на руках, сбитые по многу раз костяшки. «Зачем ты так дрался?» «Деньги нужны были, я этим зарабатывал». «Теперь я понимаю, почему у тебя кривой нос». «Так он ломанный трижды, каким ему еще быть?» Усмехается. Осторожно беру его ладони, целую туда, где сбитая костяшка. «Мне хочется этого. Я хочу, чтобы Крутому больше не было больно. Ты говорил, что Прайд — это твоя семья». «Прайд — это моя вторая семья. Первая нет. Давно уже». Крутой говорит об этом холодно, но я вижу, что до сих пор ему об этом больно вспоминать. Порываюсь, было тоже откровенно рассказать ему об Алисе, но молчу. Я не могу. Еще не время. Савелий отворачивается, я вижу, что это больная тема, но я хочу знать. Я хочу знать о нем все. Не хочешь, можешь не делиться. Мою сестру еще в школе на наркотики подсадили, и когда я вернулся с армии, ей было уже не помочь. Мать не выдержала горя и вышла в окно. Младшего мама я убил, но было уже поздно. Все, конец моей первой семьи. За секунду меня охватывает ужас. Мамай, он знает, кто это, знает их, о боже, это все не просто так. Если младшего он убил, то со мной связался старший. О боже, мне очень жаль. А ты, родителей помнишь? Отца нет, а мама несколько лет назад умерла, инсульт. Савелий коротко кивает, а после притягивает меня к себе, обнимает крепко. Мы теперь твоя семья, так что не бойся ничего, воробей. А кто за меня будет? Все. Хорошо, спасибо. Это странно, но в то же время наш самый откровенный разговор, после которого мне становится дурно. Это не просто какой-то конкурент крутого. Брат Мамая замешан в смерти его сестры, а значит, я сделала худшее, что могла им, и мне не будет прощения. Я бы хотела здесь еще побыть с тобой, Савель. Мы приедем, еще обещаю. Крутой нежно гладит меня по щеке, а я едва сдерживаюсь, чтобы не заорать в голос. Мне нужно прекратить эту игру, потому что я здесь только пешка. И когда начнут играть короли, от меня не останется живого места.